Иисус сказал своим ученикам: «Я пришел из первой тайны, которая есть также и последняя, 24-я тайна». Тогда ученики не знали этой тайны, не понимали ее, потому что, как они предполагали, не было ничего внутри этой тайны. Второе. Кроме того, Иисус при жизни не рассказал своим ученикам обо всем, что исходит из всех областей великого невидимого, и о трех троичных силах, и о 24 невидимых, и обо всех областях, эонах и порядках, а именно о способе, которым распределены последние, являющиеся также проекциями великого невидимого. Также не сказал он об их нерожденных, саморожденных и порожденных, об их дарующих свет и не имеющих пары, их правителях и силах, их господах и архангелах, их ангелах и деканах, их слугах и о всех домах их сфер и о порядках каждого из них. Не говорил и Иисус своим ученикам о всей эманации проекций сокровища и их порядках, также об их спасителях и их порядках. Третье. Не об области спасителя близнецов, который есть дитя ребенка. Примечание. Дитя ребенка – это манас, ребенок Будхи на высшем плане, и низший манас, дитя высшего на низшем получеловеческом плане. Близнецы, в кавычках, это дуальный манас в эзотеризме. Ни в какие области изошли три аминь, ни об области пяти деревьев и семи аминь, которые суть также семь звуков, согласно способу своего исхождения, не рассказал Иисус своим ученикам и о том, каковы пять помощников и какова область их эманации, ни о пяти печатях и пяти заповедях, и каким образом они развиваются. Четвертое. Поэтому они думали, что это посмертное явление Иисуса и его откровение было концом всех концов, сущностью Вселенной и всецелой плеромой. Примечание. С эзотерической точки зрения плерома в гностической схеме соответствует абсолютному пространству с его семью планами или ступенями сознания и всем остальным. Мы получили всю полноту, плерому и совершенство. Это посмертное явление Христа было на 15-й день Луны месяца Тов. Примечание. Месяц Тов или Тевет продолжается от 20 декабря до 18 января. В каноническом тексте Евангелия от Луки данная фраза, как считал Массей, преобразована в 15-й же год правления Тиверия Кесаря от Луки 3.1. День полной луны, когда солнце поднялось на своем пути так, что после того возник великий поток сияющего света, люмен неизмеримой яркости. Шестое. Тогда это было сделано на 15-й день месяца Тов, в день полнолуния. Примечание: эта дата доказывает, что все вышеприведенное есть описание мистерий, все великие посвящения происходили при полной луне. Седьмое. И пели гимны все ангелы и их архангелы, и все силы небесные. И три степени света имели различную яркость и аспект, бесконечным образом превосходя друг друга. Девятое. Говорить с вами от начала архи до завершения плерома. Одиннадцатое. Когда я пришел в этот мир, я принес с собой 12 сил, как я говорил вам в самом начале. Я взял их у 12 спасителей сокровища света по приказу первой тайны. Таким вот образом, когда я пришел в этот мир, я погрузился в чрево ваших матерей, которые ныне находятся в вашем теле. Примечание. Обратите внимание, что слова «чрево» и «тело» употреблены в единственном числе. Ибо все люди в этом мире получили свою душу от правителей эонов. Примечание. Согласно тому, как учит эзотерическая философия, четыре низших человеческих принципа, то есть физическое тело, эфирный двойник, жизнь, прана, и инстинкт, животная душа или кама, принцип страсти, получаются человеком от планетарных иерархий и правителей низших земных сфер, планов рупа. Но сила, которая есть в вас, есть во мне. Поистине, ваша душа принадлежит небесам. Примечание. Небеса, арупа или лишенные формы планы, которые показывают этого Иисуса, в кавычках, в виде махатмического прототипа высшего манаса. 12. Правители эонов не знали меня, но думали, что я был ангел Гавриил. Это случилось, когда я явился среди правителей эонов, и, взирая свыше на мир людской, я обнаружил Елизавету, мать Иоанна Крестителя, прежде чем она зачала его. Я посадил в нее силу, которую я получил от малого Иао, добра, который пребывает в середине, примечание, то есть следует понимать, что посаженная или посеянная сила является отражением высшего эго или низшего кама-манаса. Чтобы он проповедовал передо мной и подготовил мне путь и крестил водой для отпущения грехов. Таким образом, эта сила есть в теле Иоанна. Кроме того, вместо души правителей, предназначенной для ее получения, я обнаружил душу пророка Илии в ионах сферы. Так сила малого Иао, добра, который пребывает в середине, и душа пророка Илии соединились вместе в теле Иоанна Крестителя. 13. Кроме того, после всего этого я взглянул вниз, в мир людей, и нашел Марию, которую называют моей матерью по природе этого материального тела, Гиль. Кроме того, я говорил с ней в образе Гавриила. Примечание. Египтяне, согласно Плутарху, Плутарх Исида и Осирис, глава 43, Плерому наделяли Луну некой мужской и некой женской природой. В ходе празднований Лунаса, Луны, во время весеннего равноденствия, когда Солнце находилось в созвездии Тельца, мужчины приносили жертвы Лунасу, а женщины – Луне, и люди одного пола надевали на себя одежды другого. Кроме того, бык, телец у древних народов, был символом порождения, и в символизме митраических мистерий посвященный погружал меч или ятаган в глотку распростертого быка. Сравни все это с голосом безмолвия Блаватской. «Перед тем, как вступить на путь, ты должен разрушить свое лунарное тело, очистить свое разумное тело и сделать чистым свое сердце. Прежде чем мистическая сила сможет сделать из тебя Бога, Олану, ты должен обрести способность по своей воле убивать себе свою лунарную форму. Когда мы сопоставим все это с тем, что говорится в тайной доктрине о лунных Питри и их деятельности по формированию низшего человека, четыре низших принципа человека до низшего манаса ума, а также о двуполой или андрогинной природе древних рас, мы поймем, почему ангел Гавриил, даймон Луны и правитель знака Тельца, явился Марии при ее зачатии. В христианстве данный акт был назван Благовещением. Проблема Благовещения при этом будет решена при помощи много более простых терминов, чем это делается обычно, и мы узнаем кое-что о тайнах астрального тела, материи астрального тела будущего ребенка, согласно ведической традиции, предоставляется лунными Питри. Конец примечания. И когда она отправилась ко мне на небеса, то первую силу, которую я получил от Барбелло, примечание. Мы узнаем от Иринея против Ереси 1.29, что неназываемый отец явился этому никогда не стареющему эону в облике девы, посредством эманации четырех существ, имена которых выражали мысль и жизнь, и что она, эон, увидев это, зачала и породила три подобных существа. Согласно Епифанию, одна из афинских школ учила, что Барбелла была эманацией отца и матерью Ильда Баофа, или, по мнению некоторых, Саваофа. То есть можно сказать, что Барбелла была идентична с Софией Ахамот или Пистис Софией. Она обитала на восьмом небе, в то время как ее сын самовольно и дерзко завладел седьмым и заставил свою мать горько плакать и сокрушаться. Эта идея является общим достоянием всех гностических систем, причем, если термины у них различаются, то это представление остается неизменным. Далее следует сказать, что она постоянно является архоном или правителем в прекрасном облике, и таким образом она может вновь собрать вместе свою разделенную на части силу, украденную у нее демиургом, его богами, ангелами и даймонами. Опять-таки, по Иринею восхождение душ завершается в высшей области, где пребывает Барбелла, мать живущего, или жизней. Епифаний о драгоценных камнях. Том 2, 20. Пистис София сообщает нам, что Барбелла является одной из триады невидимых Аграммахамарег, Барбелло и Бделле, в левой области, где находится 13-й ион. Дважды она именуется силой, динамис, невидимого бога. Она также есть мать Пистис Софии и 23 других эманаций. Левая область со всей очевидностью называется гиль, материи Барбелло. Конец примечания. «Тело, в которое я был облечен на небесах, и вместо души я вселил в нее силу».